Глава третья. Тысячелетняя крепость. Город Херсонес, он же Херсон, Корсунь, Серсона, был заложен в середине первого тысячелетия до Рождества Христова. Май 989 года. Окрестности Херсона. Дата сия, как и многое другое, не согласуется с данными ПВЛ, однако вполне отвечает датировке хронистов Диакона, Яхье и Алмы Кина, подкрепленной сообщениями о небесных явлениях, что позволило специалистам определить время захвата Херсона Владимиром как интервал между апрелем и середины июня 989 года. Даже с приличного расстояния город-крепость Херсон, по-словенски именуемый Корсунь, выглядел внушительно. 10-метровые стены, нижняя часть которых была сложена из огромных, идеально пригнанных каменных блоков, высокие башни, крепкие ворота. А с южной, дальней от моря стороны крепости, еще и небольшая дополнительная стена, изрядно затруднявшая штурм. Богуслав, не раз бывавший не только снаружи, но и внутри крепости, прекрасно понимал, насколько трудно будет взять этакую твердыню. Спору нет, войско русов многократно превосходило Корсунский гарнизон. Но даже учитывая изрядную в 2000 двойных шагов протяженность крепостных стен, оборонить эти самые двухсаженной толщины стены ромеям было вполне по силам. Все это понимали и другие воеводы, и сам Владимир. Расчет был на внезапность. Неделю назад корабли русов прошли мимо Корсуня, а ночью вернулись и встали в длинной бухте, отделенной мысом от крепости. Также скрытно высадили войско, лучшая часть которого, воспользовавшись темнотой, подошла к крепости. План был таков. Утром, когда город откроет западные ворота, небольшая группа переодетых воинов Владимира проникнет внутрь, смешавшись с обычными гостями города, внезапно захватит их и удержит до подхода гриди. Возглавить группу захвата было доверено воеводе Богуславу. Его опыт, знание местности, владение рамейским и хузарским языками позволили бы ему ввести в заблуждение стражу. Не получилось. И не только потому, что Богуслав не справился. Ни одни из шести главных херсонских ворот так и не открылись. Огорченный Владимир решил больше не прятаться и приказал захватить гавань. Задача оказалась несложной. Несколько судов, в том числе два небольших боевых корабля, успели удрать. На крыльях попутного западного ветра ушли на закат, туда, откуда недавно пришли лодьи русов. Но можно было не сомневаться, цель беглецов не Днепровское устье, а Константинополь. Перехватить сбежавших даже не пытались. Владимир не собирался скрывать от крестного факт своего прихода к Корсуню. Все, что было в гавани, досталось русам без крови. Стрелки у херсонитов оказались слабые, а боевые машины метали снаряды редко и криво, изрядно удивив этим русов. Владимир, Претич, Путята, Богуслав и прочие военачальники были уверены, что крепостные орудия как следует пристрелены. Времени-то у ромеев было в избытке. Однако камни и большие стрелы падали куда попало, и весь причиненный ими урон — несколько разбитых лодок и одна затонувшая Хиландия. Русы высадились с лодок и лодей, тут же отошедших на безопасное расстояние, разграбили гавань и отошли. Вскоре стенные орудия прекратили обстрел. Видно, растратили весь боезапас. Тем не менее, штурмовать город со стороны гавани было бы неэффективно. Красивая лестница, поднимавшаяся от моря к воротам, была не лучшим путем для стенобитных машин, а сама стена слишком высока для лестниц осадных. Когда последний отряд грузился на последнюю, остальные уже отошли лодью, отворилась одна из семи узких боевых калиток, и отряд ромейской стражи попытался перехватить русов. Но грить тут же выстроила щитную стену, а ближние лодьи затабанили, и, не разворачиваясь, кормами вперед пошли обратно к причалам, осыпая ромеев стрелами. Вылазка не удалась. Правда, и воспользоваться оплошностью ромеев не получилось. Их отряд, оставив дюжину трупов, втянулся в каменную щель, а навстречу набегающим русам сверху плеснули кипящей смолой. Погибать такой глупой и неприятной смертью никто не пожелал. Грить отступила, погрузилась на корабль и отбыла без потерь, несмотря на 4 выстрела, произведенных вновь ожившими крепостными машинами. Камни взбивали воду так далеко от лодьи, что та даже не покачнулась. Однако причин для радости у русов не было. Взять Херсон внезапно не удалось. Значит, вместо веселого и быстрого боя ожидается долгое, трудное и, учитывая высоту городских стен, кровопролитная осада.